Глава 31. Кори сидела за столом и перебирала папки, содержимое которых изучила уже несколько раз. Хотя встреча была назначена только на 11, она пришла в 8, решив так: раз уж отказалась от отпуска, то будет трудиться полный день и браться за дело, даже если не горит. Не горит. Кори поморщилась, мысленно ругая себя. Вот она злится от того, что из-за невозможности попасть в криминалистическую лабораторию ее работа прервана, и даже не задумывается о том, что причина в пожаре, убившем ее наставника. Вчера, поговорив с Гарсией, Кори достаточно успешно отгоняла от себя мысли и про смерть Морвуда, и про обвинение Летропа. Ранний звонок Норры Келли тоже в каком-то смысле ей помог. Дал повод позвонить Гомеру Уотсу, шерифу округа Соккара, чтобы спросить, как искать пропавшего. А, впрочем, повод — неподходящее слово. Несмотря на то, что Кори считала Уотса весьма привлекательным, карие глаза, черные волосы, внешность кинозвезды, ковбойская экипировка, включая два револьвера «Миротворец». В прошедшие несколько месяцев она почти не вспоминала о шерифе, а тот явно обрадовался ее звонку и был искренне опечален, узнав о гибели Морвуда. Когда Кори объяснила, почему звонит, Уотс застонал в голос. В округе Чавес шерифом был Буффорд, исправный служака старой формации. Фамилия говорит сама за себя. У него лучше получается расхаживать в форме с позвякивающими на поясе наручниками, чем расследовать дела. Тем не менее, Уотс обещал позвонить Буффорду и ввести его в курс дела, если Кори согласится завтра встретиться за завтраком, чтобы поговорить, разумеется, исключительно о работе. Хотя Кори считала, что обсуждать им нечего, она согласилась, втайне радуясь этому приглашению. «Привет, Кори!» К ней подошел разносчик почты. В стопке лежал толстый коричневый конверт. В таких пересылают корреспонденцию между отделениями ФБР. Кори схватила конверт и разорвала, а затем с интересом углубилась в чтение. Если верить отчету, коронки изготовлены из сплава AECE-321, нержавеющая сталь, никель и хром. Причем работа очень тонкая и добросовестная. Существовала только одна страна, где так искусно работали с этим сплавом — Советский Союз. Причем в строго определенный период — с 1939 по 1954 год. Кори откинулась на спинку стула и принялась обдумывать это неожиданное открытие. Выходит, мужчина с коронками жил в СССР. Или как минимум провел там некоторое время. Что же он делал в Нью-Мексико в 1947 году? Ответ напрашивался сам собой. Кори взглянула на часы. «Вот черт, ровно 11!» Она вскочила и выбежала из своего закутка. «Если этот старший агент действительно готов поработать ее наставником, пусть даже временно, опаздывать на первую встречу нельзя ни в коем случае». Дверь в кабинет Морвуда, то есть в бывший кабинет, была открыта. Кори из вежливости постучала по дверному косяку. «Проходите», — ответил баритон. Кори шагнула внутрь. Она была удивлена, заметив, что в кабинете практически ничего не изменилось. Со стола исчезли разные мелочи, принадлежавшие Морвуду, а со стен сняли несколько похвальных грамот в рамках, но вся мебель стояла на своих местах, а живописные пейзажи и содержимое книжных полок остались нетронутыми. Все это, а также энтузиазм, с которым Кори спешила на встречу с человеком, занявшим место Морвуда, вызвало у нее и чувство вины, и грусть. Кори не знала, почему в кабинете все оставили как есть, потому что старший агент только что прибыл из уважения к Морвуду или по обеим этим причинам, но теперь она осознала, насколько замкнутым человеком был ее наставник. Морвуд никогда не выставлял свою жизнь на показ. При ее появлении новый хозяин кабинета встал из-за стола. Кори не ожидала, что он окажется таким молодым, особенно по сравнению с Морвудом. А потом сообразила, что при таком типе лица возраст человека угадать трудно. Может быть, и 35, и лет на 10 больше. Костюм, чисто выбритое лицо и стрижка, все по стандарту ФБР. Но было в этом человеке что-то такое, может, приветливая улыбка или то, что он не прикидывается аккуратистом и не убрал со стола несколько открытых папок, что напомнило Кори об агенте Пендергасте и его бесконечном пренебрежении формальностями. «Вы, должно быть, агент Каринна Свенсон», — произнес старший агент. «Очень рад знакомству. Пожалуйста, садитесь». «Спасибо, сэр», — ответила она. Кори машинально направилась к стулу, который всегда выбирала, но потом решила сесть на соседний. «Я хотела поблагодарить вас за то, что вы согласились». Временный наставник вскинул руки, будто сдаваясь. «Прошу вас, не надо», — сказал он. «Во-первых, я не уверен, надолго ли задержусь здесь в связи с моим расследованием. Хотя, возможно, пробуду в ваших краях дольше, чем планировал. А во-вторых, я могу оказаться несносным тираном». Он снова улыбнулся, и Кори кивнула, позволив себе чуть улыбнуться в ответ. Теперь она была еще больше рада, что ей дали временного наставника. Это означает, что карьера будет благополучно идти своим чередом, и к тому же новый наставник явно понимает ситуацию и старается, чтобы Кори чувствовала себя как можно комфортнее. «Вот что я вам скажу», — продолжил старший агент, пригладив каштановые волосы. «Поскольку это наша первая встреча, говорить буду в основном я. Дам вам немного расслабиться». «Могу представить, как тяжело вам дались эти выходные». «Спасибо», — повторила Кори и поспешила добавить. «Сэр, прежде всего хочу сказать, что гибель Морвуда — большая трагедия. Понимаю, для вас это был страшный удар. Я с ним ни разу не общался, но коллеги его очень уважали, а в начале карьеры он выкарабкался из пары передряг, о которых до сих пор любят вспоминать наши старожилы». «Может, когда-нибудь поведаю о его приключениях и вам». «Буду очень рада, сэр». «Пожалуй, лучшее, что я могу для вас сделать, рассказать о ходе расследования пожара. Конечно, оно еще только началось, следов горючих веществ не обнаружили, а, впрочем, едва ли кто-то сумел устроить поджог прямо в подвале ФБР. Но что бы ни послужило причиной возгорания, полыхало мощно. Боюсь, от лаборатории мало что осталось». Старший агент выдержал паузу. «Ну а что касается агента Морвуда, то предварительные результаты свидетельствуют о смерти от удушья. Через день-два после вскрытия патологоанатом предоставит полный отчет. Можете послушать его вместе со мной, если хотите, разумеется». «Да, сэр, хочу». «Надеюсь, к тому времени мы выясним, что он делал в здании в такой поздний час, хотя, как я понял, он вообще был совой». Временный наставник вскинул брови, превращая утверждение в вопрос. «Да, верно». «Хорошо. А теперь давайте поговорим о деле, которым вы занимались». Он взял со стола две папки и стал искать нужные документы. «В районе Розуэлла двое неизвестных были застрелены и зарыты в землю. Я просмотрел материалы, и все же хотелось бы узнать подробности напрямую от вас. Это ведь ваше дело». Он улыбнулся, и в глазах блеснули едва заметные озорные искорки. Кори набрала полную грудь воздуха. Она коротко изложила факты по делу. Увы, они уместились в жалкие несколько фраз. «Спасибо», — произнес временный наставник, выслушав ее. «Каковы ваши дальнейшие шаги?» «Утром мне пришел отчет о четырех коронках из нержавеющей стали». Он опять вскинул брови. «Прошу меня простить. Как я уже сказал, я еще не разобрался во всех деталях. Речь идет о коронках убитого мужчины. Я обратила внимание на необычный материал и отправила их в Куантико для анализа. Оказалось, коронки изготовлены в Советском Союзе. Вероятно, мужчина русский, а учитывая, где и когда произошло убийство, он, скорее всего, из разведки». При этих словах наставник медленно кивнул. «И...» «Если он был шпионом, его, несомненно, интересовала программа по разработке ядерного оружия в закрытом городе Лос-Аламосе. Тогда, в 47-м, они отлично знали в СССР. Мне говорили, что большинство тогдашних советских агентов базировались в Санта-Фе. «Очень любопытно. Конечно, это маловероятно, однако можно допустить, что стоматологическая карта убитого до сих пор лежит в каком-нибудь пыльном архиве в Санта-Фе, и она поможет установить личность жертвы. Собираюсь ехать в Санта-Фе хотя бы потому, что других зацепок у нас мало». «Хороший план», — одобрил наставник. «Спасибо, сэр». Он отложил папку в сторону и чуть подался вперед. «Разумеется, я хочу, чтобы вы держали меня в курсе дела, а для этого соберите в единое целое все следы и доказательства, которые есть у вас на данный момент. Так будет лучше всего. Вместе мы оценим ситуацию и решим, куда двигаться дальше, особенно после того, что произошло». При новом напоминании о пожаре и гибели Морвуда у Кори сжалось сердце. Ее новый наставник догадался, о чем она думает, и, понизив голос, добавил. «Послушайте, что я скажу, агент Свенсон. Я знаю, в чем вас обвиняют, но и об этом типе по фамилии Летроп я тоже наслышан. Официальных обвинений не ждите, вы не фигурант расследования. Не знаю, интересно ли вам мое мнение, но я на 100% уверен, после установления причин возгорания ваша репутация будет восстановлена». Поэтому я советую, да что там, приказываю вам, не казнить себя. Наставник выдержал паузу. Я прочел отчеты агента Морвуда о вашей работе, и хотя напрямую он этого не писал, у меня сложилось впечатление, что он считал вас лучшей из своих подопечных. Кори ожидала чего угодно, только не этого. И ее броня не выдержала. Чувства прорвали плотину, и она едва сдерживала слезы. «Спасибо, сэр», — ответила она, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. «А теперь мой второй и последний на сегодня приказ». Наставник чуть улыбнулся. «Пожалуйста, не обращайтесь ко мне, сэр. Агент Лайм меня вполне устраивает. А я буду называть вас Свенсон. Договорились?» «Договорились», — ответила Кори, убедившись, что может сдерживать дрожь в голосе. «А дальше?» «Договорились, агент Лайм?» «Так-то лучше. Спасибо, Свенсон. А теперь идите и соберите все, с чем мы можем поработать». Лайм кивнул, отпуская Кори. Она встала, вышла из кабинета и направилась к своему столу.